Число 13 – единственное, в отношении чего я суеверна. Это была прекрасная каюта. Осмотрев ее, я заколебалась, но все же глупое суеверие пересилило. Я умоляла стюарда почти со слезами на глазах. «Неужели для меня не найдется какой-нибудь другой каюты?» Стюарт размышлял. «Ну, может, 17-я по правому борту?» Утром она была свободна, но ее могли уже передать одному джентльмену. Однако, поскольку вещи туда еще не перенесли, а джентльмены не так суеверны, как леди, я полагаю, он не будет возражать против обмена. Я приняла предложение с благодарностью, и стюарт ушел, чтобы получить разрешение от пассажирского помощника капитана. Он вернулся, улыбаясь. «Все в порядке, мы можем туда идти». Мы двинулись к каюте. Она была не такой большой, как 13-я, но я сочла ее вполне удовлетворительной. «Я доставлю ваши вещи сейчас же, мисс», — сказал стюарт. Но в этот момент появился человек со зловещим лицом, как я его окрестила. «Извините», — сказал он, — «но каюта забронирована за сэром Юстасом Педлером». «Все в порядке, сэр», — объяснил стюарт. «Мы вам даем взамен каюту номер 13». «Нет, я должен получить 17-ю». «Но каюта номер 13 лучше, сэр, она больше». «Я специально выбрал 17-ю, и помощник сказал, что я могу ее получить». «Жаль», — сказала я холодно, — «но каюта номер 17 передана мне». «Я не могу согласиться с этим». Стюарт опять вмешался. «Другая каюта точно такая же, только лучше. Но я хочу 17-ю». «Что все это значит?» – раздался чей-то требовательный голос. «Стюарт, поставьте мои вещи здесь. Это моя каюта». Это был мой сосед по ленчу, преподобный Эдвард Чичестер. «Прошу простить», – сказала я, – «это моя каюта». «Она закреплена за сэром Юстасом Педлером», – сказал мистер Пиджит. Мы все больше горячились. «Мне жаль, что я обсуждаю это», — сказал Чичестер с кроткой улыбкой, не скрывающей его решимости добиваться своего. «Кроткие люди всегда упрямы», — отметила я про себя. Он протискивался боком в дверь. «У вас будет каюта номер 28 по левому борту», — сказал стюарт. «Очень хорошая каюта, сэр». «Боюсь, я вынужден настаивать. Каюта номер 17 обещана мне». Мы зашли в тупик. Никто не хотел уступать. Строго говоря, я в любом случае могла выйти из состязания и облегчить ситуацию, согласившись на каюту номер 28. Раз это не 13, мне было безразлично, какая это была каюта. Но я уже была на взводе, и мне не нравился Чичестер. У него были вставные зубы, которые клацали во время еды. Многих мужчин ненавидят и за меньшие недостатки. Мы все снова и снова повторяли одно и то же. Стюарт настоятельно уверял, что другие каюты лучше. Никто из нас не обращал на него никакого внимания.